Интерпретация 26 главы. Такое качество индивида, как привыкание, является необходимостью существования и относится к функции адаптации с окружающей средой. Чтобы жить в какой-то среде, к ней надо привыкнуть, чтобы знать, как себя вести, на что реагировать и на что не реагировать. Если индивид не смог привыкнуть к среде, то она начинает его выталкивать, потому что его действия, поступки будут не соответствовать реакциям самой среды. То есть такой индивид станет в ней инородным телом, и она будет его отторгать. Привыкание же переходит в привычку при длительном течении процесса адаптации. Но если более пристально посмотреть на привыкание и взглянуть на него с новых позиций, то открываются новые стороны старых явлений. Так оказывается, что привыкание берет корни от функции постоянства, ибо индивид всегда стремится к состоянию неизменности. Привыкая к чему-либо, он желает оставаться в данном состоянии постоянных связей с окружением как можно дольше. В этом случае, в силу установившейся привычки, он попадает в зависимость от постоянства. Данная зависимость появляется по той причине, что субстанция постоянства, чем дольше она действует, тем больший энергопотенциал накапливает. Поэтому и привычка с течением времени наращивает свою мощь, а это в свою очередь говорит о факте возможности ее роста и усиления. Но так как все, что растет, прогрессирует, то оно способно обладать и индивидуальностью, ибо развитие не терпит копий. Следовательно, привыкание – как определенное энергетическое состояние превращается в индивидуальную субстанцию, способную совершенствоваться. А совершенствование приводит к ее особому энергетическому построению. И таким образом человек порождает своими устремлениями такое новое живое энергосостояние, как субстанция постоянства. Это детище тонкого мира человека. Здесь опять приходится заострять внимание читателя на таком моменте, что мы существуем в живом организме, а в нем все должно быть живым, и поэтому многое, что мы производим своими действиями, желаниями, мыслями, превращается в живые энергетические состояния, которые способны самостоятельно функционировать, наращивать свою энергетическую мощь и фактически превращаются в живую суть. Энергетические состояния бывают самые разные и могут базироваться на разнообразных функциях, приобретать самые невероятные формы, но они обладают собственным разумом, своеобразной тенденцией развития, и без них рушится единство и целостность в общем объеме естества. Говоря о наличии разума, надо иметь в виду, что у любых одухотворенных субстанций он свой, не похожий на человеческий. Форм разума существует бесчисленное множество, соответственно типам живых форм. По этой причине и состояние привыкания является обособленной формой существования, имеющей свою иерархию привыкания. Данная иерархия систематизирует и распределяет по уровням сутей привычек разного рода. Индивид в ходе развития постоянно стремится перевести какие-то свои устремления в привычку. Эта потребность возникает в связи с тем, что деятельность привыкания направлена на нейтрализацию определенного вида ощущений индивида. Обычно это связано с ощущениями от постоянно повторяющихся действий. Индивиду приходится выполнять одни и те же функции, а следовательно, его сознанию приходится производить одни и те же расчеты на осуществление повторяющихся действий. Это уже становится экономически невыгодным в системе его организма. И как защитную и экономически выгодную меру организм вводит функцию привыкания. Она позволяет индивиду не фиксировать свое внимание на выполнении одних и тех же операций, а направлять его максимально на постижение всего нового. Старое, в силу привычки, выполняется автоматически, а мышление освобождается для освоения новых расчетных операций. Чем меньше сила привычки, тем меньше ее энергопотенциал нейтрализует ощущение внутренней неудовлетворенности в чем-то. И наоборот, чем больше будет сила привычки, тем мощнее она станет нейтрализовывать возникающие ощущения. Именно поэтому говорят, что привычки не замечают ни хорошее, ни плохое. Произошла нейтрализация определенных чувств. Таким образом, привыкание влияет на степень нашего чувственного восприятия мира. Увеличение мощи силы привычки способствует полной потере чувствительности к чему-либо. Происходит ее атрофирование. Поэтому нарастание мощи привыкания в итоге приводит к потере какого-то ощущения в гамме чувственного восприятия окружающего. Набирая мощь, привычка приобретает способность механического исполнения. Человек автоматически совершает нужное действие, не задумываясь предварительно, как надо сделать что-то определенное. Например, водитель с большим стажем работы способен вести автомобиль автоматически, погрузившись в размышления о чем-то другом. Человек, который много курит, в трудной ситуации машинально закуривает сигарету, потому что это диктует ему сделать уже сила привычки, мощь которой он нарастил до значительных величин, совершая постоянные действия. При выработке автоматизма от каких-либо постоянных действий индивид освобождается от излишней мыслительной работы. Все однотипные знания, которые он должен постоянно применять к подобным ситуациям, переводят его на другой режим работы, более экономичный. То есть наличие такого рода постоянства, как привычка, выражается в повторении исполнения в одинаковой форме аналогичных действий и помогает личности приобретать устойчивые принципы развития. Благодаря этому все осмысленные знания превращаются в его постоянный капитал. На этом, в частности, основывается и приобретение виртуозности, как некоторого качества для душ, которые накапливают знания на протяжении нескольких жизней. Например, 4-летний ребенок сочиняет стихи, хотя этому его никто не учил. Но зато в прошлой жизни он часто упражнялся в сочинительстве. И стихосложение переросло в автоматизм, который проявился в новой жизни в очень раннем возрасте. В исполнительном мастерстве многих музыкантов виден тот же автоматизм. Они доводят постоянство действий в упражнениях игры на своих инструментах до такого состояния, когда играют уже не думая. Некоторые функции превращаются в автоматические при накоплении определенного объема знаний. То есть личность пользуется накопленным информационным багажом, не осознавая этого, но на основе устоявшейся силы привычки. Для людей, находящихся на разных уровнях развития, приобретаемые привычки подразделяются на два вида. Первый – инстинктивные, для низкого уровня. Второе – автоматические, для высокого уровня. Все люди обладают способностью привыкать к чему-либо. И казалось бы, что этот процесс однотипен. Но на самом деле, каждый индивид вносит в него особенности, идущие от его характера, образа жизни и прочих индивидуальных черт. Можно даже сказать, что сколько одухотворенных субстанций, столько существует и способов привыкания. А каждое состояние привычки является собой неповторимую конструкцию по построению и энергонакоплениям. И все это зависит от особенностей характера самой личности, порождающей привычку. Но каждая привычка, как отдельный вид, накапливает в себе однородный тип энергий, а следовательно и качеств. Общая классификация делит привычки на два основных типа – положительные, способствующие прогрессу личности, и отрицательные, ведущие к деградации или в систему дьявола. Относительно друг друга привычки отличаются мощью. Одни из них слабее, другие сильнее. Это позволяет классифицировать их по энергокачественному заряду. Первое. Существуют самостоятельные основы развития, объединяющие в себе положительные и отрицательные начала. Это первый вид распределения совершенствующихся субстанций. Такие основы, как правило, неоднородны по своему энергокачественному содержанию. Поэтому привычки не относятся к данному виду прогрессии. Второе. Второй тип составляет прогрессии, которые ориентируются на содержание в себе или только положительного начала, или только отрицательного. Но подобные однознаковые состояния требуют для своего существования наличия противоположности. То есть, если противоположность внутри отсутствует, то она должна быть снаружи. Ко второму типу принадлежат и состояния привычек. То есть, это состояние или положительно, или отрицательно, что говорит о его однородной структуре. Например, когда певец нарабатывает механизм автоматического владения голосом, то он приобретает положительную привычку. И в противовес этому привычка курить строится из отрицательных составляющих. Обе привычки однородны по структуре, но противоположны по качеству. Помимо указанных особенностей развития, у состояния привычек имеется еще одна особенность, касающаяся их фактуры, которая делится на две качественные основы. Первое. Временные, непостоянные привычки, которые возникают вследствие стечения обстоятельств на какой-то короткий срок. Но без них индивид может спокойно обойтись и ликвидирует их или усилием воли, или они исчезают с изменением окружения, потому что в одних условиях они были необходимы, в других стали не нужны. И так как индивид еще не впал в психологическую зависимость от них в силу их кратковременности, то легко избавляется от таковых. Второе. Постоянные привычки, связанные с какой-то важной стороной жизни, помогающие существовать и развиваться. Это категория необходимых, обязательных привычек, на которые не дается право выбора. То есть индивид не может думать, стоит ли их приобретать или не стоит, Он просто обязан их наработать, чтобы быстрее прогрессировать дальше. Например, к этой категории относятся профессиональные привычки, привычки самосохранения, морально-нравственные и так далее. Они создают зависимости человека от его прошлых накопленных знаний и опыта. Временные привычки, действующие короткий период, приобретают малую мощь, и так как не достигают особой качественной стороны, то легко разрушаются с изменением образа жизни индивида, не имея последующей подпитки. Но они все-таки имеют для развития индивида определенное значение и включаются в его программу с целью дать возможность освоить функциональный автоматизм на начальной стадии своего обучения. Навыки подобного рода помогают приобретать однородные качества от процессов повторяющихся факторов. Например, если человек в прошлых жизнях приобретал самые разные трудовые навыки, что можно рассматривать как приобретение временных привычек, то в новой жизни он проявит себя как человек сноровистый, способный к физическому труду. Привычки в прошлом к разной механической работе позволили ему наработать автоматизм в различного рода действиях. Поэтому в его руках, как говорится, все горит. Все у него получается, за что не возьмется. И если сравнить его с молодой душой, пришедшей недавно из животного мира, которая не успела приобрести подобный автоматизм через временные привычки, то за лопату он будет браться не с того конца и молотком не забьет гвоздь. О таких людях обычно говорят, у него руки не тем концом приставлены. Именно у молодых душ очень хорошо видно отсутствие каких-либо автоматических навыков, потому что они не успели приобрести аналогичные временные привычки. Если же обратиться к постоянным привычкам, то их значение, безусловно, велико. Но, как оказывается, они строят свои прогрессии как действующие модели какой-то функции индивида из временных привычек. Дело в том, что не все они разрушаются за ненадобностью, а только те, которые индивид преднамеренно уничтожает по собственному желанию. Те же временные привычки, которые не получили в будущем дальнейшего развития, сохраняются в личностной базе данных индивида и группируются в однотипный механизм прогрессии постоянной фазы. Старый опыт не теряется, а переходит в новое качественное состояние. И постоянная привычка перегоняет по мощи временные привычки, объединяя их более высоким потенциалом и подчиняя меньшие себе. Существует еще одна группа распределений, относительно которых одни индивиды накапливают позитивные качества, а другие негативные. И соответственно этому и привычки, временные и постоянные, подразделяются тоже на две группы. Постоянные привычки свидетельствуют о приобретении личностью прочных знаний какого-либо типа, которые могут носить форму идеалистических принципов совершенствования. Но принципов идеализма обычно бывает много. И чтобы сформировалось одно целостное направление внутри какой-то личности, необходимо соединение противоборствующих основ негативного и позитивного качественного состава. Одно течение идеализма включает в себя обе противоположности. Но в одном индивиде соберется больше одних качеств, у второго других. И преобладание положительного или отрицательного знака в привычках личности будет влиять на ее идеалистическую принадлежность. То есть, если в ней перевешивает больше положительный состав качеств, то она принадлежит к положительной системе и наоборот. Идеалистическая направленность обязательно отражается на приобретении в большей степени положительных или отрицательных привычек, что как раз и будет формировать качество личности и явится тем главным показателем, по которому индивида отнесут к иерархии Бога или дьявола. Поэтому привычки, формирующиеся на базе идеализма, играют особую роль в судьбе личности. Например, социалистический идеализм способствовал выработке в нескольких поколениях многих замечательных привычек – взаимопомощи, бескорыстия, любви ко всему живому, братской дружбы между всеми нациями и так далее. И это все положительные качества. Фашистский идеализм способствовал наработке в индивидах других основ – привычку считать свою нацию главной, а себя первым, привычку ненавидеть другие нации и подавлять их, привычку безжалостно, не задумываясь, убивать все живое, унижать других и так далее. Ясно, что тот, кто выработал в себе подобные привычки, будет отнесен к отрицательной иерархии и попадет под управление дьявола. Поэтому, приобретая те или иные привычки, человек должен помнить, что они могут привести его под власть Бога или дьявола. Мы выяснили, что привычки в одинаковой степени способны приобретать и те индивиды, которые еще не вошли в какую-либо иерархию, и те, которые уже перешли в систему Бога или дьявола. Но здесь имеется одна немаловажная разница. Привычки, которые индивиды приобретают на нижних планах бытия, служат теми качественными показателями, по которым затем их разделяют, направляя или в иерархию Бога, или в иерархию дьявола. Можно сказать, что это привычки-разделители. А когда индивиды уже перешли в сами иерархии, то они продолжают приобретать новые привычки, но уже той главной направленности, к которой отнесены в результате проведенного разделения. В положительной иерархии индивиды могут варьировать свои привычки, так как им предоставляется свобода выбора. На низких ступенях, где индивид за счет свободы выбора накапливает или позитивные, или негативные привычки, он выбирает и идеологию, которой следует. Именно на низких ступенях развития он может по собственному желанию переходить на путь, ведущий к дьяволу. То есть индивид должен осознавать, что накапливая в себе только отрицательные привычки, он может попасть только к властителю тьмы, ибо эти привычки формируют идеализм, который свойственен отрицательной иерархии. Но если он не желает в нее попадать, то до момента распределения по иерархиям у него есть еще возможность пересмотреть свою жизнь, привычки и изменить их в сторону божественного развития. Например, махинаторы, присваивающие себе огромные суммы денег, имеют привычку обирать всех соприкасающихся с ними индивидов, наживаться на каждом. Жадность развивает привычку не давать никому ничего и так далее. У такой категории людей множество привычек, ведущих их к дьяволу. Но если человек вовремя одумается, осмыслит свои поступки и пожелает свернуть на путь, ведущий к Богу, то ему придется серьезно над собой поработать. И начать надо с благотворительности, сочувствия другим. Такому человеку обязательно будут предоставляться шансы для перехода в положительную иерархию. Но если индивид попадает все-таки в отрицательную систему, то как же дальше обстоит дело с его привычками? Продолжают ли привычки развиваться там и каким образом? Вспомним, что личности отрицательной системы совершенствуются строго по программе, настолько строго, что их действия роботизированы, то есть фактически представляет собой автоматические движения. Все, что индивиды выполняют, заранее рассчитано. Все их функции носят автоматический характер. Поэтому временные привычки за своей ненадобностью у них не проявляются. И такое направление развития, как перерастание временных привычек в постоянные, в отрицательной системе отсутствует. Постоянные привычки у них приобретаются не за счет производимого душой выбора, а за счет механического исполнения программы. Именно автоматизм исполнения заставляет индивида приобретать постоянные навыки, которые необходимы дьяволу. Это он принудительно заставляет своего подчиненного нарабатывать необходимые ему качества. Но качества, приобретаемые механическим исполнением, нельзя назвать привычками, потому что привычка приобретается на основе желания самой личности, ее выбора ситуаций. А если качество приобретается индивидом по желанию самого дьявола, ибо он формирует в своих подчиненных те качества, которые угодны ему, поэтому их нельзя отнести к категории привычек, ибо они имеют другие корни происхождения. В отрицательных системах отсутствует привыкание личности к чему-либо, к миру, в который она помещена, к условиям работы, к другим индивидам и так далее. Поэтому в целом можно сказать, что в отрицательной иерархии отсутствуют временные и постоянные привычки. И только в положительной иерархии привыкание и формирование привычек используются для совершенствования личности, ее качественного формирования. Более того, нарабатывание привычек служит механизмом распределения индивидов на начальных этапах существования. Привычки, нарабатывая в матрице индивидов положительные или отрицательные энергии, как позитивные и негативные качества, разделяют их на тех, которые направляются в положительную иерархию Бога, и тех, которые попадают в отрицательную иерархию дьявола. Теперь перейдем снова к разговору о сути привыкания, как о субстанционном состоянии, развивающемся на основе той работы, которую проделывает человек. Этот момент тоже надо четко разделять в своем сознании. Одно, когда мы говорим о работе души человека, вырабатывающего в себе какие-то привычки, и другое, когда мы рассматриваем производную от деятельности человека, то есть субстанцию, порождаемую его выбором поступков. Работая над своей душой, человек через привычки нарабатывает в матрицу определенные виды энергии, внутренние накопления, и одновременно создает совершенно новое живое состояние, именуемое сутью привыкания или привычки. То есть за счет его работы одно идет внутрь него как личное качество, а другое идет вовне, порождая самостоятельное живое состояние, некоторую субстанцию. Эта суть привыкания обладает собственным конструктивным построением, основанным на повторении порядке взаимообратимых процессов. С развитием сути привычки усиливается ее зависимость от постоянства, так как она всегда стремится приобрести устойчивые качества. Рассмотрим используемые в ее конструкции такие принципы построения, как повторение, порядок, взаимосвязь, зависимость от постоянства и само постоянство. Первое. Повторение как принцип построения привычки. Его качественная основа может строиться в двух вариантах. Первый. Повторение, основанное на использовании одного и того же действия. Оно часто используется на заводах. Например, индивид занимается штамповкой одной и той же детали. Изо дня в день повторяется одна и та же операция. Фактура такой привычки будет отличаться однообразием, монотонностью. Второе. Повторение, включающее в себя несколько разных действий, создающих какой-то цикл. Тогда к повторению можно отнести не одно действие, а целый цикл. Например, рабочий изготавливает стол. Сначала он подготавливает отдельные детали, затем собирает их воедино, потом лакирует готовое изделие. После этого данный цикл повторяется снова. В данном случае повторяется цикл изготовления стола. Второе. Сути привычки присущ порядок в конструктивной основе ее формы. Данная субстанция образуется непроизвольно и как придется, но ее внутреннему содержанию свойственен порядок. Внутреннее состояние строится по определенным закономерностям. Каждая деталь занимает положенное ей место. И на этой основе формируется особая фактура внутреннего содержания. Существует два вида порядка. Первый. Порядок относится к постепенному повторению одного и того же действия. Это создает одну и ту же фактуру состояния. Второй тип порядка подразделяется на два состояния, которые работают одновременно. А. Порядок, устанавливаемый внутри повторяющегося цикла, рассчитанного на привыкание к каким-то действиям. Цикл включает несколько отдельных действий или их группу, объединенных каким-то результатом. Порядок устанавливает очередность всех действий, происходящих внутри каждого цикла. Повторение целого цикла расширяет познавательные навыки индивида. Идет усложнение осваиваемых действий, а следовательно, индивид привыкает к более сложным процессам. Б. Порядок, устанавливающий последовательность внешних циклов повторяющихся факторов. Третье. Взаимосвязь производимых действий способствует тому, что привыкание будет происходить быстро или медленно. Она определяет порядок производимых действий и переводит временные привычки в устойчивые качества постоянных привычек. Взаимосвязь помогает сохранять силу привычки долгое время и делать ее независимой от других влияний и факторов. Четвертое. Зависимость постоянства состоит в том, что любые временные привычки стремятся приобрести статус постоянных привычек, но чтобы перейти в устойчивое постоянное качество. Одна привычка требует одной длительности нарабатывания нужных показателей, а другая привычка, чтобы перейти в стадию постоянства, должна наработать больше качеств. За счет этого временные привычки удлиняют личное существование, а их собственные мощностные показатели нарастают, что тоже помогает им сохранять дольше свою индивидуальность в качестве временных состояний. Нарастанием собственной мощи привычек, то есть их энергетического потенциала, объясняется и трудность борьбы с ними. Если индивид для борьбы с привычкой привлекает фактор, потенциал которого меньше потенциала временной привычки, то он никогда не сможет ее разрушить. Ее ликвидации может способствовать только фактор с большим потенциалом. Например, был такой случай. Индивид не мог бросить курить. Пробовал одну привычку заменить на другую. Сосать леденцы, щелкать семечки. Это не помогало, так как пробуемые факторы имели потенциал гораздо меньший, чем у приобретенной привычки курения, потенциал которой он нарабатывал годами. Но знакомый врач, действуя по принципу «клин выбивает клином», решил сказать, что он болен раком легких, и курить ему категорически воспрещается. Стресс помог избавиться ему от этой пагубной зависимости. В данном случае врач непроизвольно выбрал такой фактор, мощь которого превзошла мощь привычки, разрушив ее со временем полностью. Но, конечно, все индивидуально, и у одного индивида однотипная привычка может иметь меньший потенциал, а у другого больший. Поэтому и факторы противодействия должны быть разными. Пятое. Одним из важнейших основ в построении привычки является постоянство, которое представляет последнюю завершающуюся стадию развития привычек и перехода их в устойчивую форму. Постоянная привычка может длиться бесконечно, и дальнейшее ее существование будет поддерживаться дальше уже индивидом сознательно, как качество, необходимое для его собственного существования. Например, привычка доводить любое дело до завершающего конца является замечательным качеством, которое требуется индивиду на любой стадии развития. И поэтому осознанно такая привычка поддерживается и развивается дальше.